Горький ветер земли. Апрельское солнце начинало клониться к вечеру, когда в степи, далеко от человечьего жилья, остановилась машина. Это был газончик с небольшой фанерной будкой в кузове. Газон весело бежал по весенней степи, лихо расплескивал лужи в низинках, на буграх хрустко давил обсохшие комья дорожной грязи. Дорога спустилась вниз, недолго тянулась логом, где вперемешку теснились и непролазные чищобы. Талун и тополевник, табунки черной ольхи, лоха, ряды абрикосин и прочих дерев, саженных человечьей божьей волей. При выходе из лога на середине длинного пологого подъема газончик вдруг зачихал, закашлял и заглух. Он качнулся было, отступая по склону вниз, но тормоза его усмирили. Началась обычная история. Завывал натужно стартер. Молодой шофер, вчерашний солдат Паша-летчик, поднял капот и мыкался от кабины к мотору. Продувал, подсасывал, регулировал зажигание, гонял стартер, но двигатель не отзывался. Сидевшая в кабине Дуковна молча прела в жарком гнезде платков, полушубка и прочих одежд. Лишь глаза ее бегали вслед за шофером. Ожил кузов. Из белой фанерной будки сначала вылез Витька, парнишка, школьник с транзистором-приемником через плечо. Приемник пел что-то веселое. «Витек!» — крикнул шофер. «Иди, крутани! Ерунда какая-то!» Витька осторожно спустился на землю. Приемник дуков не отдал и начал крутить. Но крутильщик из него был никудышний. Кое-как два оборота сделал и язык вывалил. Следом из кузова, бухнув на всю степь сапожищами, спрыгнул Матвей, култын. Из левого рукава телогрейки у него культя выглядывала, зато правая рука была молотила какой-то. Ухватил он рукоятку и так крутанул, что у газика начал передок подскакивать, а Дуковна в кабине обмерла, даже глазами моргать перестала. И лишь теперь, после этого трясения, полез из будки сам Дуков, полез и в дверях застрял. Застрял и лаялся. «Шалок понаделают! Либо Прокофьем остырил, по себе примерял, сам как чахонка, и добрым людям таракани шели!» Наконец он вылез, но спускаться из кузова не хотел. Неловко было. В полушубке, ватных штанах, высоких валенках с калошами он по ровному-то месту ходил еле-еле, потом лишь выглянул из будки и крикнул. «Люба, приехали! Надолго ли совсем?» — Слезай, — ответил Матвей, — перекор с дремотой. Перевалился через борт, Дуков сучил неловко ногами, искал колесо, потом скользнул с него и было упал, крикнул. — Батюшка, подмогни! Тем временем тот подоспел, поставил Дукова на землю, обругал. — Кулема! Весь сундук на себя напер. — Баба, все, ну ее! Загалдел, остынешь, достынешь! Курица лохмоногая! Оправдывался Дуков, подойдя к кабине, спросил жены. — Живая, что ли? — Слава богу! — выдохнула жена. — Может, выйдешь? — Нет. — Ну, грей седлушку! — повернулся от нее Дуков к Матвею, сказал. — Я, парень, не прогадал. Пододелся. Мне бог подказал, что нынче здесь куковать придется. — А вот ты, пролетария! — засмеялся он, подталкивая Матвея плечом. — Они... дружками были, вместе летом скот стерегли, зимой на ферме работали. На Матвее телогрейка была, правда, новая, чистая, на ногах огромные резиновые сапоги. Он другой обуви почти не знал, нога у него большая. Летом чириками обходил своего пошива, как заосинеет, надевал резиновые сапоги. Кирзовых и то не мог найти, не говоря уж про что другой. Он и нынче в райцентр на базар ездил, думал, что выкинут перед майскими праздниками какую-нибудь обувку. Но ничего на его, как док говорил, верблюжиную ее ногу не попадался. — Пролетария! — повторил смеясь Дуков. — Ко мне Нюрк пристает, — говорил Матвей. — Носи пальтушку, носи, зря, что ли, деньги отдали. — А я ее одену, — пошевелил Матвей плечами. — Она меня прямо гнетет, дыхать не дает. Одену, тоже скидаю. Но я говорю, к черту. Вот в куфайчонке хорошо. Я Нюрк говорю, каких мне твоих пальт не надо, куфайк мне покупай. Видать, нас в этих фуфайках в гроб кладут. Ты-то возвысился, тебя в полушубке. Сейчас растопорься. Доков ближе к Матвею подвинулся, проговорил тише. Хреново ты мою бабу знаешь. Присев на корточки у передка машины, возле радиатора они закуривать начали. Дуков пристал к шоферу, молодому парню в фуражке с голубым околышем. — Чё, жених, не сбрехал я тебе? И чёрт, я чё тебе говорил? — Паша, к девкам ныне не ходи, перетерпи денёк, а ты не послухал. Теперь четыре ангельские души через тебя попадать должны. — Ангельские? — переспросил Матвей. — Что, и баба твоя тоже? Она точно ангельского чину, — закуривая, сказал Дуков. — Какие с хвостом? — Так чего, окончательный капец? — Все, — горестно выдохнул Паша. — Я механику сколько раз говорил, теперь все бесполезно. — Да это что, молоковозки, что ли, дожидаться? — Позже с семенами вперед подъедут. Летучка тоже ныне пошла. Обломались как раз посреди пути. 30 километров до райцентра, 30 до хутора. Делать было нечего, нужно было ждать. День стоял неплохой, но с северным ветром. По небу нескончаемым овечьим гуртом ползли облака. То хороня, то открывает солнце. И на земле-то пасмурно было. Серая степь глядела сентябрем. Деревья по логу чернели голыми сучьями, и ветер становился злее, просекал до костей. Но стоило показаться из-за туч ясному материнскому оку, как все теплело и светлело вокруг. Белая песчаная дорога весело бежала в зеленых берегах. Рдели талы по низине, нежно желтели тополевники, червонно плавились стволы жердел, и север как будто замирал пригретый. Золотой апрельский день лежал, каких скуп отмерила холодная нынешняя весна. Покурив подле радиатора, мужики поднялись, хотели по привычке дело искать. Но дела не было, пришлось по второй закуривать. Школьник Витька включил свой приемник и начал шарить по волнам. — Найди к нам парень, — просил Дуков. — Там в степе донской замерзал ямщик. Это сейчас наша песня, бедолажная. На бедолажной песне подался. — Все-таки чужие. Дуков послушал, послушал и сказал задумчиво. — Посоветоваться хочу, матюшка. Вот до завтра мы здесь погибнем. Матвей взглянул на него недоуменно, спросил. — Ты чего? — Ты слухай, слухай. Вот померзнем мы здесь до смерти. Приедут после выручальщики, начнут нас грузить. Ребята не дошли, обязательно передряхнут наши сумянки и, положим, найдут пол-литру. — Интересно, что они с ей сделают? — искоса глянул на товарищ. — Вот как ты думаешь? — Да чего ж, выпьют на помин души, — понял Матвей. — Хрен им, этим поминальщикам! — резво отозвался Дуков. — Мы лучше сами пристроим, пока живы, — и захотал довольный. — Сразу же вспомнишь, что с утра не ели. Да и утром-то, торопясь, толком не позавтракали. Потому стол собрали хороший, с салом и яичками, взятыми из дома, с колбасой и булками, купленными в райцентре. Уселись возле дороги на обветревшем пригорке. Поселили брезент. Сиденье да грядушку принесли из кабины. Ящики из кузова не хуже, чем дома устроились. Мужики выпили, крепко за еду взялись. Дуковна сальце поела, яичко облупила. Лишь Витька-школьник что-то модничал. Жёг колбасы взял, жевал его нехотя, сам от приемника не отрывался. Приставил к уху, чтобы другим не мешать, и слушал. — Да брось ты свою балалайку, — сказал ему Дуков. — Да слухаешься, что мы все тут подберем, или обидел, что тебе не налили? — Да ну, я и не пью, — поморщился Витька. — Это ты по-умному. Пить тебе еще рано. — А есть самая пора. А то, гляди, Любку за тебя не отдам. На кой мне взять такой ледащий? Витька смутился. Видно было, какая-то правда в дуковских словах. Но есть он все-таки лучше не стал. Еще один кусок колбасы взял, ему свалил. Вдруг Витька насторожился, приемник плотнее к уху поднес и замер. Жевать перестал. Через короткое время прошептал сипло. — Космонавт! Погиб! Растерянно оглядел сидевших. — Чего-чего? — Погиб! Космонавт! Срывающимся петушиным тенорком повторил Витька, отстраняя приемника от уха. потом крутнул колесико, увеличивая громкость, чтобы всем слышно было. Но человечью речь уже сменила протяжная печальная музыка. Витька поискал другие станции, но ничего не нашел и отложил приемник. — Погиб. — Точно, — повторил Витька. И вновь обежал глазами сидевших. — Еще, наверное, передадут. Он кинулся к приемнику, снова нашел ту печальную музыку и оставил ее. — Это то ж такое? — спросил Матвей. — Когда он полетел? — О, душ, сколько дней летает, — ответил ему Пашка шофер. — Вот тебе и да. — Помер? — Тама? — испуганно спросила Дуковна, кротко поднимая глаза к небу. — Господи! Ох, царица небесная! Какая беда! — завздыхала, заохала. — А может, — опасливо оглядываясь, проговорил Дуков, — а его случаем не Энти шелканули? — Нет, — решительно ответил Пашка. — Зачем? — Это, ребят, те промысловые, — разъяснил Дуков. — Зачем, — скажут они, — там летают, поглядывают. Шелканем он втихаря, а там отопремся. Не видали, мы не слыхали, кто такой? — Да тот, Господи, — скрушен махнул рукой Дуков. — Нынче какие люди пошли! Он лето сосед мой, Гарасия, курей моих начисто перевел. Только отвернешься, глядь, одна шкандыляет, другая совсем лежит. Я ему: Гарасик, ты чего, гад, делаешь? Ну, пужни их, а до смерти зачем? А ему: в рот не въедешь, божиться, не трогал, и все. И докажешь. О, назидательно, — произнес Дуков. На зиме не углядишь под носом, а вы там охотите уследить. Шелканули, тут нечего думать, — отрубил он. Вполне возможно, случилась авария, — авторитетно заявил Пашка-шофер, поправляя новенькую фуражку. — Тоже верно, — согласился Дуков. — Мы вот заведовали, — показал он рукой на машину. — Теперь ждем. И там можно. — Да ему-то сердешному, — поглядел он вверх. — Не дай, не приведи. Там-то молоководски не дождешься. А может, есть какие-то спасения? — Не, вряд ли, — не поверил он сам себе. Там дело, дать, жуновое. — Да, — протянул Матвей, и к Витьке школьник повернулся. — Точно сказали, погиб. — Погиб, — отозвался Витька. — Ну что же, — горестно вздохнул Матвей, — давайте выпьем за упокой души. Он взял бутылку, утонувшую в его большой ладони, первый Дуков не плеснул. Таня стала отказываться. Зажмуркой выпила. Мужики остальное докончили. Закусывать уж не стали, задымили. Лишь Дукова наживала, да на небо поглядывала, а потом вдруг всполошилась. — А как же, хранить-то ее будут? Оттуда чего возьмут? Он же об землю-то вдарится, чисто ничего не соберешь. — Ох, — успокоил ее Дуков, — нашла заботу. — Его глади искать не будут. Вон у Пашки спроси, как их хоронят. — Это дело такое, — солидно подтвердил Пашка, — там абы чего в гроб положат и заколотят. — А матеря как же? — не успокаивалась Дукова. — Чего матеря? — Куда ж ей прийти-то? Покричать-то где? — Придет. — Там соорудят, — объяснил Дуков. — Ищи какой, сгромоздят памятник, золотыми буквами напишут. — Матери буквы не нужны, ей над кровинкой покричать надо, пожалиться. — А где она, кровинка-то? — подняла Дуковна к небу тоскливый взгляд. — Лучше б ей не дожить. Хуже и нет, когда глазами не увидишь. Все думаться будет, додуматься. В голову будет всякой лезть. — Ничего, — сказал Дуков. — Пенсию ей установят. Поживет старушка. В это время оборвалась печальная музыка, и мужской голос с приемника сказал. — Как сообщалось, 23 апреля в Советском Союзе был выведен на орбиту Земли новый космический корабль, пилотируемый летчиком-космонавтом. Когда мужчина кончил говорить, снова музыка началась, Доков сказал задумчиво: — Да, я бы кто? Полковник. Мог себе сидеть да посиживать, он ж полетел. — А ты б не полетел, — спросил шофер. — Если б знал, что там денег много платят, не утерпел бы. Зажмурился бы, перекрестился, и ай да, денежка на. Кого хошь, поманит, — тяжко вздохнул Дуков и замолчал. — Но почему? — петушина загорячился Пашка-шофер. — Чего, обязательно из-за денег? — А из-за чего? — ответил Дуков. — Положим, был бы молодой, вроде тебя, тогда, может, дуриком полез бы, чтоб перед девками покрасоваться. А это полковник, серьезный человек, — наставительно разъяснил Дуков. — У него семья, дети, их с рукава не стряхнешь, да он тысячу раз туда-сюда прикидывал, голову ломал. Мы он с бабой к Петру, брату моему родному, 3 года собираемся. Конечно, как ты так перепоясался и нашел бы, а здесь летом нельзя. Сено, огороды, картошка, да и с работы не пустят. Скотину кто пасть будет? Зимой двора учится, да и хату спалят. Тут парень... Пашка-шофер даже смеялся и сказал. — Ну, Дуков, ты даешь. Что ж, по-твоему, космонавты скотину водят, огороды сажают? Ты не смеись. Я тебе к примеру сказал. Огород не огороды, а думать есть о чем. Детишки, их надо поднять. Жена либо сладит, либо нет. Баба, она есть баба. Мать с отцом, может, живы их. Додерживать надо, кормить, а жена, может, человек себе другого найдет. Куда старикам деваться? Да и самого себя, — вздохнул Дуков. Нет, нет, пожалеешь. Скажешь, а не рано ли, ребят, я на тот свет собираюсь? Меня оттуда не кличут, отсюда не гонят. Должность у меня неплохая, все при мне. Давай я поживу, внуков дождусь и погляжу на них, понянчивая, там видать будет. Туда я всегда успею. Разумность речей Дуку была очевидной, но, подумав, Матвей сказал, — А может, ему приказали? Он все же военный человек, а у их с этим строго. Это не колхоз. — Точно, — обрадовался Пашка, — прикажут, и через правое плечо кругом шагом марш выполняй. Вон Петро Демкин окончил училище, его как шуранули на острова, и никуда не денешься. — Вы мне хреновин не градите, — остудил их Дуков. — Это полковник, а не Петро Демкин. — Он сам кого хочешь пошлет. Так пошлет, что пятый угол искать будешь. — Полковник, — еще раз подчеркнул он наставительно. Витька, школьник, до той поры не влезший в разговор старших, положил на колени свой приемник, сказал негромко. — Ему интересно было. — Вот полетел. — Точно, — поддержал его Пашка. — Посмотреть! Там и вообще аппаратура 20-й век. Интересно. Девок шопать, вот это интересно, — ответил Дуков. За бутылкой с добрыми людьми посидеть, — обвел рукой за столе, — это тоже неплохо. А работа, она работа и есть, и никакого в ней интереса быть не может. Мы вот с матюшкой и скотиной ходим. На базах она стоит, руки оборвешь, пока все поделаешь. Лето пришло еще хуже. Седла не слазишь, от темна до темна в степе. Солнце тебе пекет, почернеешь, как головешка, дождик залить не схоронишься. Как мокрый суслак, трусишь цельный день. Так что никого интереса тут нету. Работа кайхош обрыднет. — Ну, не у всех же так, — несколько пренебрежительно сказал Пашка, поглядел на стоящую под собой свою машину. — Я вот на тракторе не хотел, а на машине, пожалуйста, есть интерес. Тот мы здесь ку-ку, ему усмехнулся Дуков. Был бы интерес, ты бы эту машинишку 100 раз перешопал, да перетрухнул. Она у тебя рысью ходила, а то стоит и не кворкается. Да я механику сколько раз говорил, закипятился Пашка. Ладно, ты не бзэкай, остановил его Дуков. Это я, к примеру. А вот ты служил при самолетах. Не слыхал, как там эти космонавты получают? Видать, им много сулят. Если они на такой риск идут, голов своих не жалеют. Да не бы кто, а полковники, оба, интересно узнать. Пашка-шофер приосанился, фуражку поправил. Такой поворот разговора ему очень понравился. Он недавно со службы пришел и любил, как все служивые, порассказать о былом. — Значит так, — начал Пашка, — вот у летчиков, у их так подразделяются. Бывают полеты разные. Во-первых... Пашку слушали внимательно. Даже Дуковна, придремавшая была, после поминального глотка открыла глаза. Только Витька школьник слушать не стал. Поднялся, пошел от дороги, от пригорка, где обедали, неторопливо побрел, чуть громче включив приемник. На него внимания не обратили. Пашка рассказывал интересные вещи, да мало ли куда человеку надо было пойти. А Витька ушел от того, что не хотел, просто... Не мог слушать этих разговоров. Боль, вошедшая в него вместе с словами о гибели человека, была недушевной. Разве может Душевная боль ранит тело. Наверное, нет. Витя же грудь опоясала настоящая боль. Она жестко, колюче сковала его. И трудно было дышать. Больно было дышать. Хотел заплакать. Но Витька держал себя твердо. Он не позволял себе слез на виду рядом с этими разговорами. Витька сам хотел стать летчиком. С давних пор, но разве о деньгах он думал? О деньгах мечтал? Разве о деньгах грезил он в те сладкие минуты, особенно перед сном в постели? Нет! Он летал, как птица, и был счастлив полетом и явью. В те секунды, когда он внезапно начинал падать, он не боялся, сладок был ужас перед бездной. Ведь он знал, что падение будет коротким, и снова подхватит упругий ток воздуха, подхватит и понесет ввысь. Ах, деньги были здесь вовсе ни при чем. И Витя, конечно, не верил, что этот человек, который погиб, решился на свое дело ради денег. Мальчишка выбрался из низины и пошел вдоль нее. Справа за кудлатой полоской колючего лоха лежала степь. Слева все круче и выше падал вниз берег лога, пока, наконец, не обрезался уж давним, сглаженным на гребне, на все же обрывом. В былые времена ярился и бушевал по весне лог, унося к дону степную воду. Но теперь даже в самую пору свою и ручейка не было видно в низине. Время! Такое время пришло. На рыжей шкуре глинистого обрыва белела светлая песчаная пежина. Эта лисица копала себе нору, готовила логово для малых своих ребят. Чтоб не пугать зверя, Витька прошел дальше и уселся у самого обрыва. Но все же он спугнул. Внизу горлица поднялась рядом, на дерево села, заворковала. Легкой ситечкой гнезда висела на тополе. Все тот же день стоял, глядевший то угрюмо, то весело. По-прежнему нескончаемым чумацким обозом тянулись по небу облака. Они были по-весеннему неряшливы, раздерганы и высоки, словно груженные сеном вазы. Но солнце все время играло на земле. Если даже наплывало облако, то с высоты по сторонам били дымные косые столбы солнечного света. И там, куда они светили, даже серые будылья старых трав и прошлогодний лист ясно серебрились. Темные задонские холмы, когда на них набегал солнечный свет, будто подвигались ближе, и в раз начинали куриться зеленой дымкой трав, посверкивать белью меловых круч. А здесь, в лагу, под обрывом, вниз и вверх по всему просторному ложу, тянулась чищоба талов. Росли здесь и тополя, но редко. Сейчас их светлые тонкие ветви легко держали счастливое бремя сережек. Хоть и стояла холодная поздняя весна, но был конец апреля, и деревья не упускали редкого теплого часа для урочной заботы. Черная ольха уж отпылила, и длинные пустые сережки ее падали на землю. На тополя ольха по логу росли не густо, здесь вольничали талы, теперь не цвели. И там, где в марте тускло, ясно, смотря по погоде, плавилось на багряных ветвях серебро сережек, сейчас вольготно, разливалось половодье янтарного под солнцем вербового света. Когда набегала тень, этот праздничный мир угасал, но проходило облако, и вновь под солнцем текла и золотилась, и багрянилась в просторных берегах желто-медовая река цветущего талами лога. Каждая сережка вербы, еще недавно серебряно летая, плотно, сейчас встрепалась и разлохматилась, вставляя наружу желтые тычинки, тяжело от пыльцы и нектар. Редкие в этих далеких от человечьего жилья местах пчелы неторопливо перелетали от цветка к цветку с тяжелой добычей. И временами казалось, что весь вербовый куст не цветом усеян, а мохнатыми золотистыми пчелами, которые пригрелись на гибких рдяных ветвях и млеют под солнцем и пьют сладкий сок. Витька сидел над обрывом. Приемник мурлыкал на коленях почти неслышно, потому что весенний степной мир гремел птичьими песнями. Резко цекали трясогузки, тонко и нежно свистела в кустах пеночка, ликовали жаворонки. Вот один из них, спускаясь все ниже и ниже, рассыпал свои ручистые трели и, наконец, сел почти рядом с Витькой, сел и замолк. Но вокруг и низко, и высоко под небесами тысячи братьев его, тысячи серебром звенящих колокольцев, славили день, весну, солнце, этот золотистый разлив вербового цвета, медовый дух его, что доносил ветер, славили жизнь. И смерть, даже мысль о ней была нелепа и страшна в полуденном счастливом мире. И Витька подумал, что космонавту было легче умирать там, вдали отсюда, в тесной кабине среди немого холодного железа. Здесь было бы страшней. Еще живыми глазами обнимать прекрасную мать землю и уходить от нее навсегда, как это горько. Хотя, может быть, — подумала Витька, — может быть, если б он долетел сюда, ему можно было помочь чем-нибудь. Ведь, конечно, мать не испугался. Не раздумывал, а тотчас же пошел на помощь, встал и пошел, чтоб не случилось даже, да, пошел бы даже на смерть. Мальчик счастья не знал цены и меры жизни, равно и смерти. Но все это были мысли, лишь мысли. А помочь было нельзя, человек уже погиб. Он умер, там, в чужой дали, даже синего неба нет, он умер, и никто не сказал у его изголовья простых и нужных слов прощания. Витька чуть повернул колесико приемника, и негромкая музыка облила все вокруг такой щемящей печалью, что нельзя было не заплакать. И Витька, припав к теплой земле, заплакал. И горький дух молодой полыни холодил горячее лицо. А тем временем застолье кончилось, и поели, и накурились, и Пашкиных рассказов наслушались. Дуковна харчи собиралась убирать. — Напились, наелись, — спросила. — Может, еще кто будет? — Хватит, теперь по домам. — А Витюш куда подевался? — спросила Дуковна. — Может, он поест? Вспомнили о Витьке и тотчас же увидели его вдали на бугре. Увидели, стали звать. — Витька, иди поешь! Но тот лишь рукой махнул. Дуковна начала убирать. Пашка к машине потащил сиденье. — А, видать, пацан обиделся, — задумчиво сказал Матвей. — Чего? — спросил Дуков. — Водка, что ли, пошли? — Подождь, наезд. — Не, не водка, — поморщился Матвей. — Он, видать, летчика жалеет. — Известно, — согласился Дуков. — Хоть чужая, но, как говорится, божья душа. Мы его по-хорошему помянули. — Уж причитать не будем, — сладко зевнул. — Выпить больше нечего, магазин далеко, пойду-ка спать. Баба, черт дураломная, либо с первыми кочетами нынче взбулгачила. Пойдем полушубок постелим в кузы. — Не, я не могу днем, — отказался Матвей и, проводив взглядом ушедшего к машине товарища, неторопливо двинулся к одиноко черневшей вдали фигуре мальчишки. Витька сидел под лесом обрыва и в сторону лога глядел, и дальше куда-то. Он, конечно, слышал тяжелую поступь Матвея, но не обернулся, боясь, чтобы тот не увидел на заплаканном лице его следов слез. Матвей остановился за спиной парнишки. Теперь Витька оглянулся, и виноватая улыбка скользнула в его лицу. — Вот смотрю, — проговорил он, — верба цветет. С ясным шелестом пронесся над логом ветер, тревожит талы, круто прибегая маковки тополей. Тяжелая густая волна сладкого вербового духа плеснула в лицо Матвею, перебывая табачную вонь. — Цветет! Протянул он на мгновение, захлебнувшись, и лишь теперь, окинув взглядом лежащую ног во цветущий долг, повторил. — Цветет! Добре цветет! Он присел на корточки рядом с мальчишкой, заметил на щеках полосы высохших слез, отвел глаза и заговорил. — Всего хороший взяток пчела берет. Сколько годов хочу вербового меда попробовать, а не выходит. — Почему? — спросил Витька. — Рука не поднимается. Пчела после зимы слабая. Ей самой надо. Снова пронесся ветер. Из легкой тучи сыпанул короткий слепой дождь, словно швырнул на землю кто-то невидимый добрую жменью светлых прозрачных ягод. И сразу же потемнело горечью. Мокрой вербовой корой, крепким молодым тополевым листом, полынью прямо на губах чувствовал эта густая горечь. Кажется, снова находил дождь, тяжелая туча тянулась из-за лога. Но уже вдали на той стороне бежала по дороге белая машина молоковозка. — Пошли, — сказал Матвей. Витька встал, приемник повесил через плечо, огляделся вокруг, словно прощался. а потом, подняв к Матвею лицо, сказал неожиданно: «Я его всегда буду помнить и жалеть». Матвей понял его, но никаких ладных слов в ответ придумать не мог, лишь кивнул головой, хотел приласкать мальчишку, да постыдился. Они пошли к дороге. Солнце уж лежало на задонских холмах. Небо заволакивалось, дождевая туча несла с собой сырость и сизый вечерний свет. Ни ко времени рано начинало смеркаться, и небо все дальше отступало от земли.